И неожиданно в мозгу мелькнула сумасшедшая мысль, что он видит Катю в последний раз. Мысль эта показалась ему настолько нелепой и дикой, что он нервно передернул плечами, пробормотал в полголоса: «Что-то я совсем не в порядке», и побрел через зал аэропорта к выходу и скоро скрылся за спинами снующих пассажиров. Катя, между тем, подхватила свою сумку, стала искать глазами Виктора среди людей, стоящих за барьером, но не нашла. Улыбка на ее лице сменилась растерянностью, но тут объявили о том, что продолжается посадка на рейс Москва-Нью-Йорк, и Катя, закинув сумку через плечо, заторопилась к кабинкам паспортного контроля, перед которыми тоже томились очереди. На ходу она еще раз обернулась и поискала глазами Виктора. Катя полулежала в кресле, отодвинувшись на спинку и закрыв глаза. Ровный, сильный гул турбин успокаивал, усыплял. И она заснула. Ей снился сон. Будто катится она на водных лыжах по изумрудной глади озера. А в катере Джек и сын Ваня. Она с трудом стоит на лыжах, вцепившись в трос, за который ее тащит катер. Катя устала и кричит Джеку и Ване, чтобы они остановились, что она больше не может стоять на лыжах. «Остановитесь!» — по-английски кричит Катя. «Я не могу больше!» Но Джек и Ваня из-за грохота мотора не слышат ее криков. Джек с улыбкой оборачивается, крепко держа руль, что-то весело говорит Ване, и тот смеется, пальцем показывая на мать, неловко стоящую на лыжах, и машет ей рукой, что-то кричит, ободряющее. И Катя тоже кричит, умоляя их остановиться, но вот у нее подвертывается нога, и она падает, больно ударившись о воду и подняв фонтан брызг. Захлебнувшись водой, Катя молотит руками, и сквозь водяные брызги, вспыхивающие на солнце радужными цветами, видит, что катер не остановился, продолжает мчаться на скорости по синей глади озера и удаляется, удаляется, растворяясь в радужном сиянии водяных брызг. Катя вздрогнула и проснулась. Свет в салоне был приглушенным. Многие пассажиры спали. Катя взглянула на часы. Еще 6 часов лета. Сейчас они над Атлантикой. Катя вдруг представила, что с самолетом случилась авария, и он падает в холодные воды океана, ударяется о водную гладь, разваливается на куски и медленно погружается в бездонную тьму. Вот уж действительно до судорог страшная смерть. Катя поморщилась, мысленно отгоняя от себя дурные видения, нажала кнопку, вызвав стюардессу, и попросила у нее порцию виски с содовой. С милой улыбкой стюардесса удалилась и через минуту вновь появилась перед креслом с подносом, на котором стоял стакан из толстого стекла с виски с содовой. Катя поблагодарила, отпила глоток, стала задумчиво смотреть в темно-синий иллюминатор. Из аэропорта она прямиком поедет к Патрику, если тот куда-нибудь не пропал и работает на старом месте. С Патриком она сможет договориться, и самое главное, Патрик способен это сделать быстро. На такси она доедет до Бостона, а у Патрика есть машина, так что с этим все в порядке. И тут же панический страх окатил ее с головы до пяток, словно ледяной душ. А что она будет делать, если найдет то, что ищет? Как быть дальше? Скрыть? Сделать вид, что что ничего не произошло, что она по-прежнему ничего не знает, ни о чем не догадывается. Но ведь она не сможет притворяться долго. Джек раскусит ее с первого взгляда, с первого разговора. И что будет тогда, когда он поймет, что она все знает? Человек он жестокий и расчетливый. В этом она не раз убеждалась. И он ни перед чем не остановится. Но ведь не сразу же он начнет что-то предпринимать. Наверняка он попытается сыграть сначала в простую игру. Ты знаешь, но делаешь вид, что ничего не знаешь. И я знаю, но делаю вид, что ничего не знаю. В эту игру взрослые люди играют сплошь и рядом, чтобы избежать открытого столкновения, когда нужно говорить правду в глаза, рискуя очень многим — семейными отношениями, карьерой, благополучием, а то и самой жизнью. Он-то захочет, он даже будет рад играть в эту игру сколько угодно. Весь вопрос в том, сможет ли играть в нее Катя. Трезвая, она еще, может быть, и справится с этой ролью, но стоит ей хоть раз напиться, и все полетит к черту. Она была в этом уверена. Но все же у нее, наверное, хватит сил продержаться до отъезда в Москву. И тогда они смогут закончить картину. А уж там, будь что будет, как говорится, 7 бед, 1 ответ. Но если разразится скандал, может случиться самое страшное. Она навсегда потеряет Ваню. Не слишком ли дорогая плата за правду? Хотя находились люди, которые платили и дороже, и часто ценой бывала их жизнь, но те люди — герои, а она — обыкновенный человек. Женщина со множеством слабостей и пороков, и сын был ее единственной настоящей радостью в этом холодном мире, отдушиной надеждой. Но ведь оставался еще шанс, что она и Виктор ошибаются в своих подозрениях. Шанс микроскопически крохотный, но все же... В аэропорту Катя довольно быстро взяла такси, договорилась с водителем, молодым плечистым негром в белой майке и синей джинсовой куртке, и они поехали. Стоял яркий солнечный день. Автомобили стремительно и бесшумно скользили по сверкающей автостраде. Катя курила и смотрела по сторонам и бессознательно улыбалась. Она была рада, она соскучилась по Америке. Форд-такси с ревом мчался по шоссе. Водитель, отгороженный от пассажира стеклянной перегородкой, с невозмутимым видом смотрел вперед. Стрелка на спидометре доползла до цифры 130 миль в час. Водитель обернулся, взглянул на Катю, дымившую сигаретой, улыбнулся и вновь стал смотреть вперед. Встречные машины со свистом мелькали мимо. К часу дня они уже были в городе. На одной из улиц Катя попросила таксиста остановиться у оружейного магазина. Войдя в магазин, она остановилась в растерянности. На стеллажах, на прилавках под стеклом лежали и висели винтовки, ружья, автоматы и пистолеты самых разных моделей и размеров. Из глубины магазина вышел накачанный парень в темно-синей майке. Бугры мышц выпирали из-под материи. Белозубая улыбка сверкала на загорелом лице. Парень спросил, что угодно, миссис. Катя помолчала, шаря глазами по стеллажам, затем попросила: «Мне нужен небольшой пистолет, надежный». Зная, что продавец спросит документ, Катя порылась в сумке и протянула ему водительские права. «Окей». — сказал парень и переписал данные в журнал в кожаном переплете, а затем стал предлагать Кате один за другим разные пистолеты и револьверы. Скоро их на прилавке лежало больше десятка. Парень вытаскивал обоймы, крутил барабаны, рассказывал о преимуществах того или иного экземпляра. — А какой вы бы сами порекомендовали? — перебила его вопросом Катя. — Смотря для какой цели вам нужно оружие, — улыбнулся продавец. — Для самозащиты, естественно, — улыбнулась Катя. — Возьмите вот этот. И продавец подвинул к ней небольшого размера револьвер, достал из-под прилавка коробку с патронами, поставил рядом. Катя расплатилась, сунула револьвер и коробку в сумку и вышла из магазина. Потом они заехали в другой магазин, где на прилавках и стеллажах было разложено огромное количество самых разных замков, ключевых, электронных, с шифрами. Маленькие замки средней величины и огромные, предназначенные для банковских сейфов. Среди стеллажей ходили покупатели, рассматривали, выбирали. Продавцы давали пояснения, показывали, как работает тот или иной замок. Катя подошла к старшему продавцу, лысому, в очках, в тонкой золотой оправе, спросила: «Харрисон сегодня работает?» «Патрик Харрисон». «Пройдите туда, пожалуйста», — с вежливой улыбкой старший продавец указал вглубь магазина, где была белая дверь в подсобное помещение. Катя прошла между стеллажами, открыла дверь и оказалась в складском помещении. В углу, в закутке, среди ящиков и картонных коробок за столом, освещенным яркой лампой, сидел худой, бородатый и длинноволосый парень и возился с цифровым замком. Он был так увлечен своим занятием, что не услышал, как Катя подошла к столу. С минуту она молча смотрела на него, потом весело и громко произнесла: «Привет, Патрик! Рада видеть тебя за любимым занятием!» Патрик поднял голову, откинул назад длинные пряди, и улыбка украсила его худое бородатое лицо. Этот Патрик Харрисон был неисправимым и неутомимым проходимцем. Несколько раз у него происходили неприятные знакомства с полицией, и однажды его упрятали в тюрьму на несколько лет. Точно насколько, Катя не знала. Несколько раз спрашивала, но Патрик отшучивался. А за что он попал в тюрьму, Катя знала. За то, что он вскрыл в доме своего приятеля и сведомо приятеля, и по его наводке, сейф отца приятеля, который был довольно крупным промышленником и, следовательно, весьма богатым. Дома у него был свой сейф. Отец держал сына в черном теле, денег на личные расходы давал так мало, что в колледже над ним смеялись. И вот тогда сынок подговорил Патрика вскрыть сейф. Патрик давно увлекался всякими хитроумными механизмами и открыл сейф без труда. Они утащили из него несколько тысяч долларов, но кража была обнаружена буквально на третий день. Приятель, конечно же, при допросе, устроенном отцом, назвал Патрика. Куда только не забрасывала жизнь Патрика после тюрьмы. Чем только не приходилось ему заниматься, но всегда эти занятия имели отношение к замкам, двигателям, электронным системам сигнализации. Он стал классным специалистом в своем деле, и Катя познакомилась с ним, когда Джек и она приехали в специальный магазин заказать систему охранной сигнализации для нового дома.